земледельческой, нищей и царской. В этом святом горении России вся тайна древних иконописных красок. Ряд приведенных только что примеров показывает нам, как иконописец умеет красками отделить два плана существования – потусторонний и здешний. Мы видели, что эти краски весьма различны. То это пурпур небесной грозы, то это ослепительный солнечный свет или блистание лучезарного светоносного облика. Но как бы ни были многообразны эти краски, кладущие грань между двумя мирами, это всегда небесные краски в двояком, то есть в простом и вместе символическом значении этого слова. То краски здешнего, видимого неба, получившие условное символическое значение знамений неба потустороннего. Великие художники нашей древней иконописи, так же как родоначальники этой символики, иконописцы греческие, были без сомнения тонкими и глубокими наблюдателями неба в обоих значениях этого слова. Одно из них, небо здешнее, открывалось их телесным очам. Другое, потустороннее, они созерцали очами умными. Оно жило в их внутреннем, религиозном переживании, и их художественное творчество связывало то и другое. Потустороннее небо для них окрашивалось многоцветной радугой посюсторонних, здешних тонов. И в этом окрашивании не было ничего случайного, произвольного. Каждый цветовой оттенок имеет в своем месте особое смысловое оправдание и значение. Если этот смысл нам не всегда виден и ясен, это обуславливается единственно тем, что мы его утратили. Мы потеряли ключ к пониманию этого единственного в мире искусства. Смысловая гамма иконописных красок необозрима, как и передаваемая ею природная гамма небесных цветов. Прежде всего, иконописец знает великое многообразие оттенков голубого и темно-синий цвет звездной ночи и яркое дневное сияние голубой тверди и множество бледнеющих к закату тонов светло-голубых, березовых и даже зеленоватых. Нам, жителям севера, очень часто приходится наблюдать эти зеленоватые тона после захода солнца. Но голубым представляется лишь тот общий фон неба, на котором развертывается бесконечное разнообразие небесных красок, и ночное звездное блистание, и пурпур зари, и пурпур ночной грозы, и пурпуровое зарево пожара, и многоцветная радуга, и, наконец, яркое золото полуденного, достигшего зенита солнца. В древнерусской живописи мы находим все эти цвета в их символическом, потустороннем применении. Ими всеми иконописец пользуется для отделения неба, запредельного от нашего, посюстороннего, здешнего плана существования. В этом ключ к пониманию неизреченной красоты иконописной символики красок. Ее руководящая нить заключается, по-видимому, в следующем.